Глава 4. Белая пелена. Если я и ожидал теплого приема, собеседования с неким духом этого места силы, то хрен там ночевал. После приветствия я увидел густой белый туман. Он быстро рассеялся, и мы с Рагни оказались на холодном снежном плато. Вдалеке чернел лес, позади шумела река невиданных мною доселе размеров. Это даже не Волга и не Днепр. Бескрайнее, как море, но вдалеке все-таки видны пики черных скал. Край мира не иначе. Снег хрустел под ногами, но сильного холода мы не чувствовали. Рагни шел рядом со мной. От места, где мы возникли, петляла цепочка следов, нечеловеческих. Разве что кто-то носит обувь 80-го размера или около того. Здесь прошел великан. Волк сказал, что тот обладает весьма неприятным запахом, а учитывая глубину следов, то ростом он метров под 5 точно. Для меня великаны не были новинкой, я встречал их несколько раз. В том же Лимбе они жили на севере, вдалеке от других народов. Наверное, здесь нашли себе местечко. Я уже примерно понимал, где оказался. Это отдельный уровень сновидения, в котором некое могучее существо, а может быть и не одно, отгородилось от внешних миров. Куколка, как их любил называть Витюша, с характерным глупым акцентом. Куколка. Попасть внутрь сложно, выйти еще труднее. Без общения с хозяином-создателем практически невозможно. Это словно чужой сон, только коллективный и древний, так что это все только упрощает. Нужно найти владельца сна. Конечно, я уже даже начал догадываться, куда нас затянула пещера. Это место чертовски похоже на Хельхейм из скандинавских мифов. Ад для викингов. Правда, там темно и вход сторожит ужасный пес, а тут наоборот светло и заходи кто хочешь. «Река позади нас — это Гьель? Или как ее там?» Увы, я не сильно разбирался в Эддах. Великан уходил все дальше и дальше в холмы, а его следы уменьшались. В какой-то момент они стали даже меньше моей ноги, и я понял, что мы на месте. Рагни первым увидел покосившуюся постройку. Первый этаж из крупного, поросшего серым мхом камня. Второй из дерева, черного и изъеденного короедами. На соломенной крыше висел флаг, желтое солнце с глазами и кривой улыбкой, недоброй. Судя по размерам, это какая-то таверна. Рядом вон видны пустые стойла для лошадей, но здания не пустуют. Окна целы, слюдяные, даже не стеклянные. Из каменной трубы идет дымок. «Там готовят еду», — заметил волк. Я потянул ноздрями воздух. Так и есть. Мясо, тушенное с овощами. Это уже неплохо. Может быть, и молока дадут, или кружечку настоящего эля? А то я давненько уже хорошего пива не пил. На Урале вообще с этим одна большая проблема. Я подошел к двери и постучал перед тем, как войти. Может быть, это было делать и не обязательно, но таковы уж мои манеры. Внутри было тепло, сухо и пыльно. Снаружи таверна казалась сильно большой. Посреди зала стояло несколько столов, около десятка деревянных табуреток. Стойки не было. Вместо нее возвышалось кресло, на котором восседала старуха в черной тряпке. Именно так, потому что платьем это было не назвать. Просто кусок ткани, в которой она завернулась несколько раз. Выглядела бабуля не очень. Длинный нос, явно сломанный, с круглой бородавкой. Один глаз заплывший, а второй совершенно белый. Морщинистый рот с редкими зубами. Я заметил это, потому что бабка широко раскрыла его, увидев меня. Хотя, скорее, учуяв, что она там видит такими глазами. А вот нос вон как дергается, словно удочка в руках рыбака. «Собаками нельзя!» Резко сказала хозяйка и жестом указала Рагни на дверь. «А это и не собака», — ответил я и сел на стул. «Да и ты не человек, хоть и прикидываешься. Да и я не тот, кем хочу выглядеть». «Хм...» Старуха закряхтела и стала принюхиваться еще интенсивнее. «Твоя правда. Ты гость из верхнего мира. От тебя пахнет техникой». «Да, у нас там ее много». «Помню, знаю. И зачем ты здесь? Пришел проходить испытания?» «Без понятия. Я пожал плечами. Это у местных шаманов приколы такие. Обдуривать честных людей, напаивать всякой гадостью, а потом душу в яму бросать». «Неужели?» Старуха приподнялась в кресле, и я заметил, что ее воротник ожил. Это был здоровенный черный котяра, размером с пантеру, не меньше. Он зыркнул желтыми глазищами и зевнул, демонстрируя внушительные клыки. Но внешне это был обычный кот, бегемот. «Вижу, съесть тебя не получится», — сказала бабка после недолгих размышлений. «Слишком уж ты хитрый и странный. Собакой опять же. Придется привечать. Сейчас супа налью, пирожки принесу». «Не надо». Я жестом опустил бабку на место. «Я не голоден. Мне нужно идти. Я просто хочу узнать, что это за место, кто его хозяин и как его найти». «О, теперь точно видно, что ты не из тех, кто пришел просить отдавать за это свет. Ты из тех, кто требует за то, чтобы не забрать чужой свет. Редкий гость, опасный. Но я уже не в том возрасте, чтобы с такими, как ты, силой мериться. Уверена, что другие жители захотят попробовать тебя на зубок. Этому месту несколько тысяч лет. Оно появилось, когда первые люди нашли местные пещеры и заселили их. Люди создавали богов, а те всячески старались помочь своим почитателям. То были дикие времена, дикие ритуалы, обряды и верования. Но все когда-нибудь заканчивается. Люди покинули эти пещеры и земли в поисках лучших мест. Боги были привязаны к своим капищам, и у них имелся простой выбор – истлеть с течением неумолимого времени, либо создать куколку – мир, в котором их сила все еще теплится. Нужно было просто переждать. Боги верили, что люди еще вернутся. Так и случилось. Прошли века, и новые искатели силы появились в этих краях, но они уже не знали ни имен богов, ни их ритуалов. Всем пришлось подстраиваться друг под друга. Не все места силы оказались готовы к такому возвращению. Некоторые из них с годами превратились в настоящие подобия ада. Да и любой эзотерик подтвердит, что места силы бывают светлыми, нейтральными и темными. И если после посещения одного ты чувствуешь небывалый прилив сил, то после другого можешь быть словно выжатый лимон. Это место было скорее нейтральным. Оно присматривалось к своим гостям. «Спасибо, бабуля». Я встал со стула. «Жаль, что вы даже не помните собственных имен. Я небольшой фанат истории, однако было бы интересно побольше узнать о вашей культуре. Но не будем о грустном. Лучше скажи, куда мне двигаться дальше?» «Ты пройдешь сквозь белую пелену, через хладные озера и черный лес. Ты увидишь свет, что поманит тебя. Он и есть твоя цель». «Вот и отлично. Рагня, нам пора». «А супчику точно и не хотите?» — с надеждой в голосе спросила старуха. «Нет, точно нет. Я хорошо помню детские сказки, и что всякие избушки со старушками в диких лесах могут оказаться не тем, чем они хотят выглядеть. Сейчас твой супчик поешь, а потом ты его уже из меня варить будешь». Я вышел из трактира, а вслед мне несся скрипучий старушечий смех. Непростая бабка однозначно. Но я уже тертый калач, так что никакой зарубы с великаншей не случилось. Что она там говорила? Белая пелена? Судя по всему, это туман, что простирается по ту сторону холмов. Мы видели его мельком с Рагния. «Смотри!» Волк повернул голову на север. Там вдали мерцал яркий, подобный звезде, огонек. Далеко, конечно. «Думаю, что это и есть наша точка назначения», — кивнул я. «Потопали». «Может быть, ускоримся?» «Не стоит. Это место не терпит спешки. С туманом что-то не так, он и в простых снах означает некую точку перехода, а в этой куколке так и вовсе может быть чертовски опасен». Волк молча согласился. Мы начали спускаться. Количество снега стало расти. Я проваливался по щиколотку, а вскоре уже и по колено. Постепенно начали появляться мертвые тела в доспехах, в основном в кожаных. Здесь полегло целое воинство в остроконечных шлемах. Мертвые глазницы безразлично взирали в небо и на нас. Если они сейчас встанут и пойдут в атаку, я не удивлюсь. Но этого не случилось. Снега появилось еще больше, и я понял, что начинаю вязнуть в нем и пробиваться уже нереально. Начал подниматься ветер. Неужели вьюга? Впереди виднелась белая пелена тумана. Она угрожающе стала приближаться. Конечно, можно просто вырваться из снега и убежать, но тогда мы не продвинемся вперед. Вывод был только один. Встать полной грудью и принять удар непогоды. В ушах зазвенел ветер. Ледяная волна тумана надвигалась, будто снежная лавина. Грохот стоял такой, что я думал, что оглохну. Само место силы пыталось напугать меня своей первобытной дикостью. Я же широко раскинул руки и громко засмеялся. Лавина в нерешительности замерла передо мной на несколько мгновений, а потом накрыла целиком. Снег залепил глаза, и я провалился в нечто липкое и холодное. Ощущение было такое, будто меня заживо похоронили в ледяной могиле, но длилось это состояние недолго. Я был излишне любопытен и спокоен. На большом пальце ноги что-то зачесалось. Я потянул руку, согнулся и ударился головой о нечто железное. Перед глазами стояла полная тьма. Я начал шевелиться всем телом и быстро осознал, что лежу внутри железного короба, холодного, как тот лед, что был несколько секунд назад. Я с силой пнул ногами, и тонкая полоса света ударила мне в глаза. Вот так номер. «Да я же в морге, в индивидуальной ячейке. Пора рождаться заново, не иначе». Я выполз и оказался в комнате, в действительности похожей на камеру хранения трупов. Сильно пахло озоном. Вокруг стояли каталки с телами, завернутыми в полиэтилен. Вот так поворот, какие шутки место силы крутит. Или туман все-таки имеет иное происхождение? На большом пальце ноги бирка. Пришлось ее снять. Почерк неразборчивый. Число 665. Ладно. Я был совершенно голый и чувствовал себя пристранно. Наверное, это очень глубокий уровень сна, в котором я прекрасно ощущал свое тело. Все настолько реально, что страшно становится. Так, нужно сделать несколько глубоких вдохов. Потереть руки. Ага. Тепло не стало, да и сами руки синие какие-то, словно у замерзшего мертвеца. Наверное, я все-таки он и есть. А стучит ли мое сердце? Конечно, нет. Я щелкнул пальцами, но одежда на моем теле не появилась. Это уже хуже. «Рагня, ты можешь выскочить?» — спросил я. «Да, я уже тут даже погулял чуть-чуть. Очень странное место. Зачем здесь столько трупов? Их хранят в холодильных комнатах. Кому нужно столько мяса?» «Не думаю, что нас будут есть», — ответил я. «Ладно, будем играть по правилам этого места. Для начала обзаведемся одеждой и разузнаем получше, где же мы оказались». В зале имелись две двери, но Рагни уже проверил их и сразу подсказал нужную. За ней находилась небольшая комнатка, в которой располагался кабинет какого-то доктора. Я сразу обнаружил желтый халат, перчатки, маску и кожаный передник. Жаль, что штанов и ботинок не нашлось. но я нацепил на всякий случай бахилы. Выглядел я, словно поехавший доктор. Еще нужно было какое-то оружие. Я сразу начал обыскивать шкафчики и разжился скальпелем и связкой ключей. В шкафчике стояла бутылка с жидкостью, пахнущей спиртом. Я взял ее тоже, понюхал и сделал пару глотков. Отличное пойло. Я мгновенно подобрел, улыбнулся и вернулся в морг. Оттуда мне было нужно выйти в коридор и дальше уже потихоньку выбираться из этого странного места. Возможно, что туман сработал как портал и выбросил меня черт знает куда. Это мог быть и морг Лимба где-нибудь на старом кладбище, а мог оказаться и нижний уровень, живущий по своим правилам. В любом случае, я не унывал. Мне даже интересно стало, ибо в подобной ситуации я еще не бывал. Мне вообще редко снилась смерть, даже до моих занятий ОС. А чтобы я в морге просыпался, да еще и в виде живого мертвеца, такого не было ни разу. В коридоре пусто. Тускло светят газовые лампы, трещат и мерцают время от времени. А что, если это лабиринт? Какая-то из его интерпретаций? Но это было не так. Одна из дверей открылась, и передо мной появился здоровенный мужик в таком же халате, как и у меня. Медбрат. Он кивнул мне и вернулся в комнату. Я мельком заглянул к нему. Мужик смотрел футбол, ну или что-то похожее на него. Там почему-то все бегали голыми и пытались ударить по мячу головой. Да, этот мир не похож на наш. Может, оно и к лучшему. «Доктор, вы где пропадали?» Раздался строгий мужской голос, и я обернулся. Позади меня стоял невысокий голый мужик в белом прозрачном халате и с бородой. «Проверял тела?» — быстро ответил я. «Это хорошо. За мерзликами нужно следить. А то, глядишь, температура поднимется, они и встанут. А куда их всех девать-то? Куда? Вот и я о том же». Я стоически молчал, потому что ничего не понимал. Мерзлики? Выходит, что в морге лежат живые люди, просто замерзшие? «Мне пора», — пробормотал я и двинулся дальше. Мужчина махнул мне рукой и вернулся в комнату. Я же быстрым шагом направился дальше. Какое странное место. Почему тут все голые? Оба этих мужика, они же тоже синие, словно уже померли. Неужели меня занесло в чистилище? Ладно, хоть за штаны можно не переживать. Коридор окончился лифтом, просторным, человек так на 20, но я в нем оказался один. Кнопок было много, и я сразу сообразил, что в этой панели не так. Самый первый этаж был с английской буквой «G». То есть ground, поверхность. А вот все остальные минусовые. Я сейчас находился на -30 этаже. Хорошо забурился мерзлик. На поверхность, видимо, вообще не подняться. Ладно, попробуем. Я тыкнул в букву G, и лифт тут же засветился красным. На панели появилось окошечко, в которое нужно было сунуть карточку. Я похлопал по карманам и извлек кусок белого пластика, пихнул его в отверстие. Зеленый свет успокоил меня, окошечко исчезло, и лифт плавно поехал вверх. По пути он не раз останавливался. Двери открывались, и появлялись люди. Мужчины, женщины, дети и старики. Но все голые, в прозрачных пластиковых одеждах и синие. Я даже часом подумал, а не из индийского ли пантеона мы тут все собрались? Это там любят синекожих богов. На меня никто не обращал внимания, даже когда я нагло сделал еще пару глотков из бутылки. Нужный мне этаж приближался. Перед ним в лифт зашли еще двое мужчин. Один из них посмотрел на меня и поинтересовался, а давно ли я кололся холодком. Это прозвучало странно, но именно так. Я ответил, что да, чуть не забыл, и мне тут же предложили помочь. У одного из мужчин был с собой небольшой рюкзак, из которого он вытащил шприц с ярко-синей жидкостью. Я протянул руку, и игла вошла мне точно в вену. Я обратил внимание, что на сгибе было уже много следов от иглы. Выходит, это не мое тело. Такие сновидения со мной случались очень редко. «Не выходите на поверхность!» Предупредил меня на прощание дружелюбный мужчина, и они покинули меня на минус втором этаже. Какие заботливые наркоманы. А вот и нужный мне этаж. Здесь тоже не было людей. Я оказался в каком-то подобии ангара, и ничего примечательного, кроме как большого количества строительной техники, тут не было. Я прошел мимо брошенных ржавых машин, похожих на краны, и увидел огромную треугольную дверь. Рядом с ней была кабинка, в которой кимарила голая толстая старушка. «Эй, зачем ты сюда приперся?» — недовольно спросила она. «Только не говори, что хочешь выйти на поверхность». «Хочу», — ответил я. «Жить надоело». «Понимаю, я сама каждый день об этом же думаю. Или ты думаешь, что дойдешь до маяка?» «Безумец, еще никто не доходил до него, и никто не возвращался». «Но ведь можно попробовать». «Как знаешь». Бабка нажала на кнопку, и кабинка закрылась бронепластинами, а огромная дверь стала расходиться в стороны. Горячий ветер чуть не сбил нас с ног. «Ну и жара», — заметил Рагни. — Интересно, что здесь произошло? — Катаклизм, скорее всего. Может быть, Земля приблизилась к Солнцу или Луна исчезла. А может и вовсе глобальное потепление или ядерная война. На поверхности пекло, и люди живут под землей, вкалывая себе холодок. Видал, какие все тут синие. Дверь раскрылась полностью, и мы увидели бескрайнюю оранжевую пустыню. Вдали мерцал уже знакомый огонек. Маяк? Нужно идти к нему. Там хранятся все ответы на мои вопросы. Мы с Рагни покинули подземный город, и я тут же ощутил жаркий, сушающий ветер. Он был настолько похожим на тот, что дул на родине Рагни, что я даже невольно улыбнулся. Теперь ясно, почему никто не может тут пройти. Ветер дул, и я увидел, как моя оболочка начинает стираться. Синие куски плоти будто наждачкой снимались со сновиденного тела. Я пошел вперед и через несколько шагов полностью лишился и одежды, и чужого тела. Дверь позади начала закрываться. Я же потер руки и увидел привычные искры. Работает. Я снова обладаю всеми своими силами, а значит, пора добраться до маяка. Сон словно понял, что произошло, и пустыня завибрировала. Впереди появилась белая пелена. Снова она. Куда же меня забросит в этот раз?